Итак, Верховенский, мы идем к нашим. К нашим. А кто там будет? Кто именно? В высшей степени всякое всячина. Народ благонадежный. Все это материал, который надо бы организовать, да и убираться. Впрочем, вы ведь сами устав писали, вам нечего объяснять. А вы все еще на меня рассчитываете? Конечно. Вы начальник. Вы сила, а я только так, сбоку буду, вашим секретарем. Мы, знаете ли, сядем в ладью. Веселки кленовые, паруса шелковые. На корме сидит красная девица, свет Лизавета Николаевна. А? Вот черт, как у них там в этой песне-то поется? Запнулся. А я вам лучше присказку скажу. Вы вот все по пальцам высчитываете, из каких сил пятерки составляются. Знаете, есть одна штука. Подговорите 4 членов кружка укокошить 5-го под видом того, что тот донесет. Вы их этой кровью, как одним узлом, свяжете, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Верховенский, вы не из высшей полиции. Но ведь кто такие вопросы в голове держит, тот их вслух не выговаривает. Но мы же у себя. Нет, покамест не из высшей. Да? Ну, довольно, довольно. Кириллов! Кириллов! Ого, а вы, однако, о здоровье своем сильно заботитесь. Славный какой мяч. Фу, как отскакивает. Это тоже для гимнастики? Да, тоже для здоровья, садитесь. Я на минуту. А, впрочем, сяду. Здоровье-то здоровьем, но надо бы напомнить и об уговоре. Приближается в некотором смысле наш срокс. Какой уговор? То есть как это какой уговор? Это не уговор и не обязанность. Я себя ничем не вязал. С вашей стороны ошибка. Послушайте, вы что же это делаете? Свою волю. Какую? Прежнюю. Однако, как же это понять? Значит ли это, что вы в прежних мыслях? Значит. Только уговору не было и нет, и я себя не вязал. Была одна моя воля, и теперь одна моя воля. Хорошо, хорошо, пусть воля. Я же ни в чем не спорю. Главное, чтобы эта воля не изменилась. Вы сердитесь за слова, вы вообще в последнее время стали что-то слишком сердиты. Я потому избегал посещать. Впрочем, совершенно был уверен, что не измените. Я вас очень не люблю. Ну, совершенно можете быть уверены. Хоть не признаю измены и неизмены. Однако, знаете ли, надо бы поговорить вновь и толком. Дело требует точности, а вы меня ужасно как горошите. Вы позволяете говорить? Говорите. Вы давно уже положили лишить себя жизни. То есть у вас была такая идея. Я так, что ли, выразился? Нет ли какой ошибки? У меня и теперь такая же идея. Прекрасно. И заметьте при этом, что вас никто к тому не принуждал. Еще бы, как вы говорите, глупо. Пусть глупо. В самом деле, смешно было бы к этому принуждать. Я продолжу. Вы были членом общества еще при старой его организации, и тогда же открылись одному из членов общества. Я не открылся, а просто сказал. Хорошо, просто сказали, прекрасно. Нет, не прекрасно, потому что вы мямлите. Я вам не обязан никаким отчетом. И мыслей моих вы не можете понимать. Я решил лишить себя жизни, потому что у меня такая мысль. Потому что я не хочу страха смерти. Потому что... Что вы там? Чай хотите? Холодный. Чай холодный. Хорошо. В обществе произошла мысль, что я могу быть тем полезен, если убью себя. И что когда вы тут что-нибудь накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал. Так что вас потом целых полгода подозревать не могут. Да хоть несколько дней. И день один дорог. Хорошо. В этом смысле мне сказали, чтобы я, если хочу, подождал бы срока от общества. Я сказал, что подожду, потому что мне все равно. Но вспомните, что вы обязались написать и подписать все, что я вам продиктую. И прибыв в Россию, быть в моем... одним словом, в моем распоряжении. То есть, разумеется, на один только этот миг. Во всех остальных случаях вы совершенно свободный человек. Я не обязался, а согласился, потому что мне все равно. Я не имел намерения стеснять ваше самолюбие. Тут не самолюбие. Но вспомните, что вам собрали 120 талеров на дорогу, стало быть, вы брали деньги. Вовсе нет. Деньги не с тем. За это не берут. Берут. Иногда. Врете вы все. Я заявил вам письмом в Петербург, а в Петербурге заплатил вам в руки 120 талеров, и они туда отосланы, если только вы не сдержали у себя. Хорошо, хорошо, отосланы. Я же ни в чем не спорю. Главное, что вы в тех же мыслях. В тех самых. Когда придете и скажете «пора», я все исполню. Что, очень скоро? Не так много дней. Но помните, что записку мы с вами сочиняем вместе в ту же ночь. Да хоть днем. Вы сказали, нужно взять на себя прокламацию. Ну и кое-что еще. Я не все возьму на себя. Чего не возьмете? Чего не захочу. Довольно. Я не хочу больше о том говорить. Я о другом. Будьте сегодня у наших, Вергинский именинник, под тем предлогом и соберутся. Не хочу. Нет, сделайте одолжение, будьте. Надо. Надо внушить и числом, и лицом. У вас лицо. Ну да, одним словом, у вас лицо фатальное. Находите? Да. Хорошо. Приду. Только не для лица. Когда? Да прямо сейчас. И знаете что? Вы как к ним войдете, ровно ни с кем не говорите, сколько бы их там ни было. И не забудьте захватить с собой бумагу и карандаш. Это зачем? Ну вот вы говорите, что вам все равно, а это моя особенная просьба. Вы будете сидеть, слушать, ровно ни с кем не говоря, и время от времени делать как бы пометки. Да хоть рисуйте что-нибудь. Вздор. Зачем? Ну вы же говорите, что вам все равно. Коли вам все равно... Нет. Зачем? А затем, что тот член от общества «Ревизор» засел в Москве. А я там уже кое-кому объявил, что, может быть, посетит «Ревизор». Вот пусть они и думают, что вы-то и есть «Ревизор». А так как вы здесь уже 3 недели, так они еще более удивятся. Фокусы. Нет ведь никакого «Ревизора» в Москве. Ну нет «Ревизора» в Москве, черт его дери. Вам-то какое дело? Чем это вас обеспокоит? Вы же сами член общества. Скажите им, что я ревизор. Я приду, буду сидеть и молчать. А бумаги и карандаш не хочу. Почему? Не хочу. Шатов у себя? Я с Шатовым не говорю и не вижу. А что так? Злиться? Нет, не злимся, просто отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали. Ну я к нему сейчас зайду. Как хотите. Мы к вам оттуда со Ставрогиным тоже зайдем 8:00. Мне надо бы с вами поговорить об важном. Приходите. Слушайте, Кириллов, дайте мне ваш мяч. К чему вам теперь? Я тоже для гимнастики. Я вам, пожалуй, денег заплачу. Возьмите так. А я вам ничего не дам против Ставрогина. Шатов! Шатов! Фу ты, черт, вот неудача. Серьезно больный? Нет, вовсе не болен. Немного голова. Позвольте сесть. Садитесь и вы. Я, собственно, по такому поводу, что хворать не следует. Сейчас под видом дня рождения у Вергинского соберутся у него из наших. Другого оттенка, впрочем, не будет вовсе приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Угу. Вас я бы не потащил туда, зная ваш теперешний образ мысли. То есть из того, чтобы вас там не мучить, а не потому, что мы думаем, что вы донесете. Но вышло так, что вам придется идти. Там вы встретите тех самых, с кем окончательно и порешим, как вам наилучшим образом оставить общество. Разумеется, с тем, чтобы вы сдали все, что у вас находится. Сделаем неприметно, я отведу вас куда-нибудь в угол. Народу много, всем знать незачем. Признаться-таки, Шатов... Мне пришлось из-за вас язык поточить. Но, кажется, теперь все согласны, разумеется, с тем, чтобы вы сдали и станок, и буквы, и бумажки, а там ступайте себе на все 4 стороны. А я не намерен давать черт знает кому отчета. Да и никто отпускать меня на волю не может. Не совсем. Вам многое было доверено, и вы не имели права разрывать прямо. Более того, никогда не заявляли об этом ясно, так что вводили нас всех в двусмысленное положение. Я как приехал сюда, заявил ясно письмом. Нет, не ясно. Я вам прислал светлую личность, тоже две прокламации, чтобы вы напечатали, и экземпляры сложили где-нибудь тут у вас до востребования. Вы воротили с письмом двусмысленным и ничего не обозначающим. Нет, я прямо отказался печатать. Да, но не прямо. Вы написали «не могу», но не объяснили, по каким причинам. «Не могу» не значит «не хочу». Может быть, вы не могли по материальным соображениям, кстати, так это и подумали, и решили, что вы намерены продолжать связь с обществом, значит, могли вам что-нибудь доверить и тем самым себя компрометировать. Здесь вообще говорят, что вы хотели обмануть с тем, чтобы, получив какое-нибудь поручение, донести. Повторяю, Шатов, я вас отстаивал и показал ваш письменный ответ в две строки, как документ в вашу пользу. Хотя, должен признаться, перечитав эти строки теперь, что они неясны и вводят в обман. А что... Это письмо у вас так тщательно сохранилось. Ну, это ничего, что оно у меня так тщательно сохранилось. Оно и теперь у меня. Черт! Вот черт! Ну пусть ваши дураки думают, что я донес. Я бы хотел посмотреть, что вы тогда со мной сделали. Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили. Ага, это когда вы... Захватите верховную власть и покорите Россию. Только не надо смеяться, Шатов. Не надо! Повторяю, я вас отстаивал. К чему напрасные фразы из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ну, так или это, а все-таки вам придется сдавать и станок, и буквы, и бумажки. Вот об том там и поговорим. Ладно, приду. Ставрогин будет? Будет. Это ваша подлая светлая личность, которую я отказался здесь печатать, напечатана? Напечатана. Гимназистов уверять, что вам про вас сам Герцен написал? Сам Герцен. Он незнатной был породы, он возрос среди народа, но гонимый местью царской, злобной завистью боярской, он обрек себя страданью, казням, пыткам, истязанию и пошел вещать народу братство, равенство, свободу. И народ восстать готовый из-под участи. Из-под участи суровой от Смоленска до Ташкента с нетерпением ждал студента. Из-под участи. Ну, довольно, Шатов. Довольно. А вы, кажется, желали непременно скорейшего разрешения дальнейшей судьбы вашей. Вот смехнул. Вот, Николай Всеволодович, вот будьте оттуда. У Кириллова вместе с Николаем Всеволодовичем, а потом и поговорим. Господа, сочините-ка ваши физиономии. Я, когда к ним вхожу, всегда сочиняю. Ничего особенного. Он, как у Кириллова, побольше мрачности. Очень нехитрая вещь. Добрый вечер, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу. Ставрогин, хотите чаю? Дайте. Ставрогину чаю. Благодарю. А вы хотите? Дайте, конечно. Кто ж про это гостей спрашивает? И сливок добавьте, а то у вас вместо чая дрянь такую подают, а еще в доме именинник. Как? И вы признаете именины? Только что сейчас о том говорили. Старо. Что значит старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы даже самые невинные, а напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново, к тому же нет невинных предрассудков. Я только хотел заявить, что предрассудки, хотя, конечно, старые вещи надо истреблять, но насчет именин все уже знают, что глупости, и очень старо, чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся. Слишком долго тянете, ничего не поймешь. Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим, если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой. Да вас никто не лишает права вашего голоса. Вам только предлагают не мямлить. Однако... Потому что вас никто не может понять. Однако позвольте вам заметить, что вы меня не уважаете. Если я не смог докончить мысль, то это не от того, что у меня нет мысли, а скорее от избытка мыслей. Вы не умеете говорить. Молчите. А вам захотелось выскочить с вашим умом, потому что вошел господин Ставрогин, вот что. Ваша мысль грязна и безнравственна и означает ничтожество вашего развития. Попрошу ко мне более не относиться. А нет ли у нас карт? Я слишком сочувствую вашему вопросу. Теряется золотое время, слушая глупые разговоры. Господа, я приехала заявить собранию о страданиях несчастных и бедных студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах... Нет ничего ни нравственного, ни безнравственного. Это я знала, прежде чем вас тому научили, господин гимназист. А я утверждаю, что вы, приехавшие из Петербурга, ребенок с тем, чтобы нас всех просветить. Мы сами знаем. Да кончится это когда-нибудь. Господа, если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу, или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени. Осмелюсь сделать один вопрос. Составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание? Или мы просто собрание обыкновенных смертных, зашедших в гости попить чайку? Я спрашиваю более для порядка, и чтобы не находиться в неведении.